Алле. Добрый день. Это Альфа-банк. Меня зовут Юрий, специалист отдела взыскания. Антон Хангович. Это вы? 17 мая, 6-й звонок. Алле. Здрасте. Компания «Симбасинанса» специалист административного взыскания Кузнецова Екатерина Игоревна. Как? Кутузова? Кузнецова Екатерина Игоревна. А, Кузнецова. Сергеевич, с вами разговариваем. С нами. 13 сентября 1987 года рождения. Федор. Ну, откуда вы знаете-то все это? А вы должник перед банком. О, как! Сразу в лоб, вы чё? Шокировать так. Я говорю, вы внимательно слушаете. Хорошо, хорошо. Да, хозяйка, я вам подчиняюсь. Нецелевой потребительский кредит, который был подписан 2 ноября 2018 года. 211 дней просрочка, имеется долг. Ага. 960 тысяч, 105 рублей, 58 копеек. И второй договор, это кредитная карта Грейс от 16 октября 2018 года. 207 дней просрочка, имеется долг. 564 тысячи, 51 копейку. Суммы были рассчитаны банком на 14 мая. Банк требует погашения данных сумм сегодня, 15 мая. Общая сумма вам нужно внести приблизительно 1 525 тысяч рублей. Оплаты сегодня будут внесены? Да, конечно, у меня как раз полторашка лишняя лежит. Я с вами разговариваю вполне серьезно. Да, вы слышите, что я смеюсь? Это уже судебное производство. Что судебное производство? Законно удерживает. Открыто судебное производство у вас уже по двум кредитным договорам. А где оно открыто? Почему? Я ничего не знаю. Время. Значит, обратитесь в Федеральную службу. А, то есть вы еще не обратились, вы только собираетесь обратиться, но оно уже открыто. Оно уже открыто. А, но вы еще не обратились. Оплаты будут внесены? Ну, я же говорю сегодня, там, хоп-хоп, да. Говорю же, полторашечка у меня лишняя лежит. Это юмора, естественно, ага. Очень сильно понадобится. Ну да. Процесс взыскания будет продолжаться? А тебе бы мозгов немножко. Тишину создайте. А хуя по всей морде не хочешь? А вы как мужчина вызываете к себе чувство жалости. Вас, видимо, ну, конечно, конечно. Постоянно. У тебя это привычное чувство, да? Обзывали, видимо, обзывали. Да. И поэтому я пошел в банковские взыскатели, да? Мужчина, я говорю, не вызывайте к себе чувство жалости. Ой, ты что, кошелка несешь-то? Чувство жалости. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Компания «Фонга» ведет запись разговора. Антон Хаонгович, могу услышать? Господи, вам голова-то зачем, а? Скажите, пожалуйста. В каком смысле? В смысле, вы что, не можете нормально прочитать отчество? Хаонгович, какой Хаонгович, Хуангович? Вы что там вообще, с ума посходили? Ну, прошу прощения. Антон, да. Хаонгович, это вы? Это мы, ёптать. Выражение выбирайте. Обязательно. Угу. Звонок вам поступает в отношении задолженности вашей перед организацией. 84-й день у вас просрочка. Сумма 37 661 рубль 72 копейки. Оплату почему не производите? Потому что хуй я положил. Выражение выбирайте, будьте так добры. А, ну ладно. По какой причине вы оплату не производите? Ну, я выше посмотрите, послушайте, я уже ответил. А вы знаете, что такое условия договора и требования кредитора? Знаю, я нарушил условия договора. Да, последствия неоплаты вы осознаете, понимаете? А вы осознаете, понимаете? Я, да, вполне. А давайте сравним нашу информацию. Требования кредитора на данный момент 19 мая до 8 часов вечера оплату произвести. Вы в курсе, что такая процедура, как требования от кредитора, должно выставляться на бумаге, а не голосом по телефону? В случае, если вы оплату не произведете, то возможные последствия. Какие? Это подача искового заявления. Ага, сначала с судебным приказом пойдете, иск сразу у вас никто не возьмет. Агентством 382 статья. Во, давайте, вот это нормально. Давайте коллектором сразу. Коллектором давайте. Хотите вопрос решать на добровольной основе? Я хочу коллектором. Коллектором хочу. Не перебивайте. 382, давайте. ГК, давайте. Коллектором. По сессии. если продолжать в том же духе, то дождетесь последствий, которые так я вам сам говорю, давайте. Спасибо за уделенное. Хотя время. Можете сходить с судебным приказом, я его отменю. Хорошего дня. И тебе не сдохнуть. Ой, спасибо большое. Прям настроение подняли. Но только сегодня, завтра можешь. Здрасте. Компания МБАИ Финанс, специалист Ермакова Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Антон Хуангович. Это мы. Звонок вам поступил по поводу вашего долга перед компанией «Мик Кредит». Ага. Для вами ранее был оформлен займ 6.02.2020. 85 дней просрочки по платежам. Размер долга 125 123 рубля 64 копейки. Сумма так. Не фиксированная. Ага. Она увеличивается, выставлена кредитором на полное погашение. Ага. Кредитор требует от вас оплаты долга в полном объеме и закрытия данного договора займа. Оплату необходимо произвести сегодня, крайний срок завтра. Оплата от вас поступает. А откуда вы знаете, что кредитор требует? Я вам озвучила требования вашего кредитора. Так я говорю, откуда вы-то знаете, что он требует? Потому что на данный момент мы являемся законными представителями компании «Мик Кредит» на основании агентского договора. А как я могу в этом удостовериться? Кредитор вас уведомлял перед тем, как передать... Каким образом? Ваш договор в нашу компанию. Каким образом? Откуда у вас информация? У меня нет основания не доверять компании «Мик Кредит». Ну, а у вас есть основания не доверять мне? А вы докажите, что вас не уведомляли. А вы докажите, что вас, что вы уведомляли? Все просто. Ваше слово против моего. Я так понимаю, что вы таким способом пытаетесь склониться от погашения долга, да? Ну, вы считайте, как вам нравится. Просто вы не соблюдаете закон. Вас уведомляли. Почему я должен исполнять незаконные требования? Вы никак не можете доказать мне, что вы вообще официальное лицо. В личном кабинете. Да и вы не повышаете голос. Зачем вы кричите? На электронную почту. Зачем вы кричите? Почты России. Проверяйте свой почтовый ящик. Да ничего не было. Такие вещи отправляются заказным письмом с уведомлением. И если бы я получил Антон это письмо, Ангович, кредитор обязательно знал бы об этом. Почитайте 230-й федеральный. Да я знаю его наизусть. Статья 9.1. Это вы почитайте. До конца дочитайте. Я прекрасно все читал. А также другим удобным для кредитора способом. При заключении дополнительного соглашения. Дополнительного соглашения у нас не было. Не спорьте со мной, почитайте сами. А Антон Хангевич, я фиксирую вам отказ от оплаты по причине. Да который раз? Информация будет. Да, очень страшно. Не желаете решать вопрос с нами по поводу вашего долга, значит, в ближайшее время будете решать с коллекторами. Да, давайте, без проблем. Вам предоставят всю документацию и новый договор. Давайте. На основании которого будете уже оплачивать не компаниями кредит, а третьим лицам. Да ну это устроит, если это у вас, ваш выбор. Если у третьих лиц будут все соответствующие выбор. Документы, то без проблем. Всего доброго, ой, давай, хорошо. Алло. Да. Алло, добрый день, Субан, старший специалист департамента взыскания и просроченной задолженности, Страшнов Валерий Александрович. Антон Хуангович, с вами разговариваем. Хуангович, блядь. Хуангович у нас написано. Хуангович, блядь, ударение у тебя, тебе башка-то зачем? А почему так разговариваете? Да что вы такие... Почему так разговариваете? Я говорю, а что вы такие тупые-то? А почему так разговариваете? Тебе говорю, голова для чего, блядь? Ударение не можешь поставить нормально в отчестве. Антон, чё? Послушайте, вы готов к конструктивному разговору? Да, готов. Ну, значит, у вас имеете задолженность в Альфа-банке 53 дня. Альфа-банк выставляет вам требования в течение суток произвести оплату. Вы готовы оплачивать платежи 60%? Хуй я вам по всей морде за то, что вы на законы нарушаете. Ваш ебаный говнобанк и ваш ебучий робот вчера мне звонил 7 раз. 7 раз, понятно? В то время как вам в неделю 2 раза можно звонить. Сегодня я пишу заявление на ФССП, чтобы вас выебали, ваш ебаный говнобанк, понятно? Да, она, хуйна, дура ебаная. Чё? Уверена. А больше других слов нет? Русский язык ты учили в школе или не учили? Судя по твоему акценту, блядь, ты вообще не знаешь, что такое русский язык. Я еще раз говорю. Я тебя с первого раза прекрасно понял. Это у вас в банке тупые долбоебы сидят. А я тебя с первого раза прекрасно понял. Чего тебе надо? Подожди в суде, послушай, как вы разговариваете. Да, ты уверен, что в суд можно подавать записи? Идиотка, блядь. На вы разговариваешь. Хуй я тебе по всей морде, блядь, шлюха ебаная. Слышишь меня, нет? Уверен, что? Уверен, блядь. Я разговариваю. С твоим родителям так разговаривать. Да нахуй иди, блядь, понятно. Я с твоей мамой так поговорю сегодня вечером, блядь. Шкура ебаная. Да ладно, уверена? Уверены, блядь. Хлангович, долбоебка. Уверены, блядь. Уверены. Да. Прикладывается. Да. Знаешь, сколько раз я эту хуйню уже слышал? Долбоебка. А, ты же трубку еще положить не можешь, шалава, блядь. Ну и виси нахуй. Нахую, блядь. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вам поступил звонок из компании МБ «Финанс». Я специалист административного взыскания Эльбатикова Валерьевна. Ведете запись разговора. Скажите, Антон Хангович, это вы? Это мы. Задолженность. Вы даже правильно выговорили. 125 124 рубля у вас задолженность. 87 дней у вас просрочка. Совершенно верно. Требование вашего кредитора внести оплату сегодня-завтра. Поступает оплата на счет вашего кредитора? Нет. Антон Хангович, послушайте, дело в том, что смешного здесь нет. А кто смеется? Вы нарушили условия договора займа, а именно 807-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага. И в случае дальнейшего неисполнения надлежащим образом ваших обязательств, ваш кредитор имеет полное право делать специальный запрос по месту вашей регистрации, уточнить место вашего проживания и направить выездную инспекционную комиссию. А, да бога ради, конечно. Я рад. Как вы живете, за что вы живете, понять причину вашего уклонения. А, то есть вы хотите сказать, женщина, стоп, конечно. Еще раз повторяю, за весь период вашей неоплаты, какие действия вы предпринимали для того, чтобы рассчитаться с вашим кредитором? А вы мне сказали, что ко мне придут домой работники коммерческой организации и будут что-то там осматривать? Вы это хотели сказать, да? Внимательно слушать нужно, чтобы не задавать глупые именно вопросы. Именно это вы и сказали. Значит, Антон Хангович, что ко мне придет какая-то экспедиционная комиссия, меня что-то слушаем. Там будет осматривать. Какие действия вы предпринимаете для того, чтобы погасить ваш займ? Вы не пробовали квартиру выставить на продажу? Значит, на сегодняшний день вам никто не дает права оскорблять Нахуй иди, идиотка. А чего вы нервничаете сразу? Чего вы нервничаете? Комнату квартирантам сдавайте. Рассчитывайте по вашим долгам. Значит, на данный момент я фиксирую отказ от оплаты по причине уклонения. Информацию направляю вашему кредитору. Какая страшная. Всего доброго, до свидания. Идиотка, сказать-то нечего. Не, алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Газпромбанка. Меня зовут Костин Александр Олегович. Мне необходимо поговорить с Антоном Хангоговичем. Хангович, ёптать. Хангович, это вы? Хангович. Егор Антон Хангович, это вы? Наконец-то, да. Я являюсь специалистом Центра дистанционного регулирования. У вас имеется просроченная задолженность по потребительскому кредиту. Срок вашей просроченной задолженности 80 дней. Сумма вашей просроченной задолженности 30 172 рубля 91 копейка. Обращаю ваше внимание, то, что данную сумму просроченной задолженности я озвучил на текущий день. Вам необходимо погасить данную просроченную задолженность в течение 3 календарных дней, до 21 мая включительно. Сообщите, пожалуйста, установленным банком сроки от вас оплат поступят. А что ты не предупреждаешь, что звонок записывается? Что, простите? А что, говорю, не предупреждаешь, что звонок записывается? смысле, звонки записываются, все верно. Так а почему ты не предупреждаешь? Почему я-то должен об этом говорить? Какое это имеет дело? Сейчас вы находитесь на просроченной задолженности, важно понимать. Это меня прав лишает, что ли, или что? Данная просроченная задолженность вам необходимо произвести в установленном банком сроке. Это вам необходимо, а я такой необходимости не испытываю. По какой причине? Вы сейчас на длительной просроченной задолженности находитесь. Вы понимаете, в связи с тем, что вы находитесь... Да ты не трави покой, не будь, что ты. Воздух вдохни побольше. В связи с тем, что вы сейчас находитесь на просроченной задолженности длительное время, банк может выставить требования о полном досрочном погашении. Это когда вы каким образом будете погашать данную задолженность, когда ваша сумма долговых обязательств возрастет? Так выставляете, что вы? Бумажечку присылайте на адрес прописки с выставленным требованием, и все. А какие проблемы-то? Вы подписали кредитный договор, согласно которому вы обязаны с датой по графику обеспечить наличные денежные средства в размере ежемесячного платежа. Так почему от вас оплата не поступает? Потому что я нарушил условия договора. По какой причине? Можете уточнить? А что тебе причина даст? По какой причине вы нарушили условия кредитного договора? А что тебе причина-то даст, я не понял вообще. Нам необходимо зафиксировать итог нашего диалога. Мне-то что с этого? Вы воспользовались денежными средствами банка. Да, воспользовался. Так оплату вам необходимо производить согласно графику вашего платежа. Да вам необходимо, братиш. Так я вас не совсем понимаю. Вы оплату произведете в установленные банком сроки? Ты что, не догадался еще? Нет, конечно. То есть вы отказываетесь от оплаты, верно? Ну, ебать, ты что, самый умный там, что ли? Тебе надо 3 раза повторить, что ты понял, да? Я вас услышал. Вы не можете дать гарантию банку, то, что вы оплату произведете. То, что вы, блин, вот и грамотей. То, что, сука, поколение Пепси, ептать. Давайте вести конструктивный диалог. Так ты, блядь, не употребляй такие ляпы в русском языке-то. То что. Сейчас необходимо зафиксировать итог нашего диалога. Так как вы не можете дать гарантию банку, установленным банком сроки, я буду вынужден фиксировать отказ от оплаты в одностороннем порядке. Звонки вам также будут поступать. Ой, как страшно. Охуеть просто. Увеличиваются. Учитывайте. Обязательно. Конечно. Дальше свои платежи контролируйте, так как недопустимо нарушать условия кредитного договора. С вами прощаюсь, всего вам доброго. Пока-пока. Алле. Здравствуйте, Александр Сергеевич, это вы? Здравствуйте, это я. А вы кто? Компания «Байфинансы», специалист Сахлова Юлия Геннадьевна. Ведется запись разговора. Простите, как это? Звоним по поводу вашего Хохлова? Договора. Хохлова? Хохлова Юлия Геннадьевна. По поводу вашего долга перед компанией Moneyman. По вашему договору действует акция. Вами был взят займ 24 июня 2019 года. Срок просрочки 233 дня. Сумма долга без акции 29 680 рублей. По акции необходимо произвести оплату в размере 15 900 рублей. Остальная часть долга будет списана вашим кредитором. Оплата по акции от вас поступит? Ну, конечно, присылайте бумажечку, я посмотрю и будем думать. Что значит присылайте бумажечку? Вы брали на себя обязательства, вы должны были произвести оплату еще в июле месяце. Почему ничего? Вы сейчас не о том говорите. Я говорю о том, что вы мне предлагаете фактически новый договор, который влечет за собой, ну, собственно, новые документы. Это не новый договор, это акция, по которой вы закрываете ваш долг. Ваш кредитор предоставляет вам возможность закрыть ваш долг. Так. Как только вы производите оплату, ваш долг закрывается, и вы можете заказать справку о том, что вы закрыли ваш договор и больше не являетесь должником. Так вы мне как-то документально подтвердите наличие этой акции? Как я могу точно знать, что она есть? Вы можете зайти в личный кабинет и там посмотреть всю информацию. Да я сейчас в районе, тут не компьютера. Я говорю, я сейчас в районе, тут ни компьютера, ни интернета-то толком нету. Вы произвести оплаты можете в любом отделении банка. Перезвоните нам, сообщите, что вы произвели оплату по акции. Как только от банка поступает... Да, вы меня слушаете или нет? Я говорю, нету тут банков. Ни интернета тут толком нету, ни банков тут нету. Это называется уклонение от выполнения вашей обязательств. Если бы вы хотели воспользоваться акцией, вы бы нашли возможность произвести оплату. Именно так это и называется. Именно так это и называется. Долбоебы тупоголовые. Запись разговора, что вы уклоняетесь. Да, уклоняюсь. Я зафиксировала уклонение. Хуй кладу на вас, долбоебы, 240 дней. В дальнейшем самодолго будет постановлено. Да пускай растет, пускай растет. Делов-то. Будете производить уже оплату в полном объеме. Да, обязательно. Поэтому задумайтесь над тем, что... Да. У меня 240 дней было, чтобы я подумал. Хочу добить до 365. Пока вы являетесь должником, вы не сможете воспользоваться другими банками, кредитными... Да и хуй с ним. Хуй с ним. Не сможете. Поэтому да, хуй с ним. Время, чтобы воспользоваться акцией, ввести оплату. Ой, ты робот, что ли, блядь, или что? Я говорю, ты робот, что ли? Эй! Я говорю, ищите деньги и производите оплату. До свидания. Хуя тебе по всему ебалу, дура ебаная. Должник. Ищите деньги, учитесь работать, зарабатывать деньги. А то вдобавка ссылка. Обязательно прислушайтесь к своему совету, ебанушка. Здравствуйте. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я специалист компании «Морафинанс». Меня зовут Лебедько Наталья Валерьевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Ага. Скажите, пожалуйста, я сейчас разговариваю с Антоном Хангаричем. Им? То есть это вы, да? Блин, я что, не по-русски с вами разговариваю, да? Я очень плохо вас слышу. Сейчас будет получше. Значит, я звоню по поводу ваших финансовых обязательств, у меня кредит. 88 дней, у вас просрочка, сумма долга 125 124 рубля. Ага. Требование вашего кредитора внести оплату сегодня-завтра. Поступит оплата на счет вашего кредитора? Нет. Алло? Нет. По какой причине вы оплату не производите все это время? Не хочу. Что значит вы не хотите? Ну это значит как хочу, только наоборот. Деньгами, что, соседа? Соседа или мама? Если бы я звонил у соседа, я бы отдал. Дело в том, что вы воспользовались деньгами коммерческой компании, в которой бьются и выдавали деньги под проценты. А ладно. Вам начисляются проценты каждый день. Mm-hmm. И чтобы вы понимали, 98-го года рождения, у вас вся жизнь впереди. Ага. Наша информация сейчас находится в БКИ на основании действий 18 федерального закона. В дальнейшем вы не сможете воспользоваться услугами в плане кредитования. Ни одного из банков, а также ни одной из них. Финансовых компаний. Ничего страшного. Значит, ну, знаете, жизнь большая, а вдруг вам понадобится, может быть, вы захотите ипотеку взять или машину кредит. Ну, так это всего на 10 лет. Значит, на данный момент также ваш долг могут выставить на торги и перепродать коллекторам по 382-й. Ну давайте, конечно, я согласен. Если такое решение будет в дальнейшем принято, сумма также ваша будет больше за счет расходов. В связи с чем сумма-то вырастет? за счет расходов другого кредитора. Вы меня слышали? Нет, я вам... А какие у него расходы? Он купит у вас за 2-5%. Методы взыскания коллекторской компании, женщина. Они выбираются самостоятельно. Да ой, конечно. Чего вы не рассказываете? Они покупают у вас за 2-5% от суммы долга всего лишь. Вашего проживания, либо по месту регистрации. И что дальше? Денежных средств. Ну, пускай. Значит, Антон Хлангович, во-первых, параллель со мной разговаривает. Ну, а зачем вы это делаете? Вы несете фигню, я вам говорю. Что вы несете фигню, а вы меня не слушаете. А вы бы не говорили, а прямо сейчас скрипт, занялись бы поиском денежных средств. Женщина, работайте, голос идите, не повышайте на меня. Работайте. Голос не повышайте. Идите вагоны разгружайте. Нахуй пошла, дура ебаная. Значит, на сегодняшний день отказывают оплату по причине уклонения. Да вам легче стало? Вам легче стало? Да намного, блядь. Значит, отказывают оплаты взыскания, продолжайте, сумма долга увеличивается. Всего доброго, до свидания. Да, сдохни, дурь. Алло. Да-да. Добрый день, Альфа-банк, старший специалист департамента взыскания, просрочной задолженности. Артемонова Юлия Геннадьевна. Дон Хангович, это вы? Я. Сегодня у вас уже 54-й день задолженности по кредитной карте в Альфа-банке. И вчера коллеги с вами связывались, вопрос о потом не решился. По какой причине? Это очень мягко сказано. Вопрос не решен. Это по какой причине вы не оплачиваете кредит два дня? А потому что ваш говнобанк не соблюдает законы. Объясните, почему? В воскресенье мне поступило... Почему я думаю? Я знаю. В воскресенье мне поступило 8 звонков от ваших говнороботов. Я понимаю, что сами тупые роботы не знают про 230 ФЗ, но тот, кто их настраивает, должен знать об этом по-любому. И как же они так настроены, что они названивают мне каждый час, не знаете? Со специалистом вы разговаривали в Альфа-банке или только с роботами? Только с роботами. А это, скажите мне, что это не считается? Только в Альфа-банке вы не связывались. И что, это не считается, да? Вы это мне хотите сказать? Верно. Да. Да? А вот я сегодня напишу жалобу в ФССП, и мы посмотрим, считается это или не считается. Все звонки у меня посчитаны и записаны. Распечатку я уже сделал звонков. Ау. Вопрос, почему не решаете по задолженности? Да потому что я не буду с террористами договариваться. Сумма долга составляет на сегодня 32578 рублей. Если вопрос не будет решен, требуем банком срока требования... Не будет решен ничего. Я вам говорю, идите в суд. В суд идите. Да, вперед в суд. За судебным приказом. Почему не готовы оплачивать? Я вам русским языком сказал. Вперед за судебным приказом, я его отменю. Отказ с оплаты с кредитным банком срока. Красава! Молодец! Сообразила, что...